Правда, тоталитарное государство делает человека полностью беззащитным перед самим государством и его представителями, но, как правило, защищает от всей остальной шпаны. А это уже само по себе нравится маленькому человеку. Не секрет, что только Гитлеру и Сталину удалось справиться с мафией внутри страны и практически разгромить все криминальные группировки. Хотя, честно говоря, мне очень не нравится, когда сравнивают фашистов и коммунистов. Все это разные вещи. «А вы все еще идеалист», — усмехнулся Потапчук. «Я давно уже в эти игры не играю. Какая разница, кто фашист, социалист, коммунист, либерал, анархист? Все умирают одинаково быстро и одинаково страшно. Когда постоянно видишь перед собой на мушке живую мишень, как-то меньше думаешь о бизмах. Нужно конкретно поразить цель, и поэтому я уже давно никому и ни во что не верю». «Вы циник, Потапчук. Это обычная черта профессиональных убийц», — поморщился Дронго. «Интересно, сколько за вами числится трупов? Я когда-то слышал, что были ликвидаторы, которые умудрялись иметь личный счет, на котором десятки ликвидированных ими людей. У вас есть что-то от палача? Вам никто этого не говорил?» Потапчук обиделся и отвернулся, уставившись в окно. Дронго дотронулся до его руки. «Ладно, не дуйтесь. Я не хотел вас обидеть. Ваше дело тоже было нужное и очень важное в те времена. Мир тогда был разделен на два противоборствующих лагеря. Вы, можно сказать, взяли на себя самую грязную и неблагодарную работу. Знаете, кто учил меня стрелять?» Вдруг обернулся к нему Потапчук. «Никогда никому не говорил, а вам скажу. Женщина, да-да, самая настоящая баба, герой Советского Союза. Она во время войны была снайпером. На ее личном счету было более 80 убитых людей. Когда она мне первый раз сказала, я не поверил. Трудно было поверить, что эта худая старая женщина лично убила столько мужиков. Но она заставила меня поверить. Рассказала мне, как однажды во время войны, уже на Украине, их дивизия брала какой-то город. Сейчас не вспомню, какой. И она тогда весь день продежурила в старом доме, убрав одного солдата, пытавшегося восстановить связь его окруженного батальона с другой частью. Она сидела долго, очень долго. И потом увидела, как вместо первого убитого ползет второй связист. У нее была снайперская винтовка, а связист проползал совсем недалеко от нее. И она через свой прицел разглядела, что это был мальчик, совсем пацан, не больше 17-18 лет. И он был связистом, который должен был восстановить линии связи окруженного батальона. Она промучилась полминуты, прежде чем решилась. Не стрелять было нельзя. Немцы могли, наладив связь, скоординированно ударить с двух сторон по их дивизии и вызволить окруженный батальон. А стрелять у мальчика она тоже не могла. Но не могла, и все тут. Помучилась, не зная, как поступить, а потом подняла винтовку, выстрелила прямо в сердце этому мальчику, после этого бросила винтовку в снег, села на пол и целый час проплакала. Понимаете, что она сделала? Она застрелила этого солдатика и потом плакала. Теперь молчал Дронго. Он понимал, почему Потапчук рассказал ему эту историю. Я спросил тогда, продолжал Потапчук,